Глава 6. Вельт и его любимцы. Альде. Снаружи шатра вступала в свои права зима. Руки Вельда крепко сжимали меня поперек груди. Хотелось зажмуриться и никогда не вставать. Если бы только он всегда оставался таким нежным, как сейчас. Перед сном я сказала, что хочу остаться с ним. Сама не знаю, зачем. Он ничего не ответил. Кто мы друг для друга? Он так легко причиняет мне боль, но так крепко обнимает во сне и с удовольствием касается моего тела. Это так странно. Доспех, кажется, сросся с моей шкурой. Я почти разучилась говорить с людьми, а теперь прикосновения лунного сводят меня с ума. Если бы только мы встретились иначе. А впрочем, что могло бы измениться? Вряд ли он заметил бы меня где-то на базаре в большом городе. Его взгляд всегда будет устремлен поверх, туда, вдаль, где лежат его настоящие цели. Я огладила ошейник. Сердце кольнуло при мысли, что для Вельда я стану всего лишь дрессированной зверушкой. Но я сама хотела остаться с ним. Теперь уже я знала это точно. Вельд. Нащупав под пальцами тело своей добычи, я обнаружил, что мои губы расползаются в улыбке. Не ушла. Даже не отодвинулась. Лежит у меня на груди, замерев, и ждет, пока я сам отпущу. Странная покорность со стороны столь дикого существа. Хорошо, что я не позволил солдатской швале расправиться с ней. «Доброе утро», — услышал я сонный голос Альды. «Как она поняла, что я не сплю?» Я крепче прижал пленницу к себе. Она чуть выдохнула и растаяла под моими пальцами. А затем моей груди коснулся неловкий поцелуй. Плоть тут же дернулась, требуя большего, и уперлась Альде в бедро. Дикарка приподняла голову и заглянула мне в глаза. Облизнула губы. Альде продолжения не хотела. В ее глазах таился страх. «Не бойся», шепнул я, притянул ее за затылок и поцеловал. Альда ответила с удовольствием, отдаваясь мне без остатка. Однако стоило моей руке скользнуть ей на бедро, как она замерла, вытянувшись струной. Почему она позволяет так обращаться с собой? Я отметил, что думаю о ней уже не как о существе, диком звере или враге. Ее имя прочно засело у меня в голове. Мне не доводилось проявлять нежность. Попадавшие в мою постель искали чего угодно, только не близости. А значит, я имел полное право растоптать их вместе с их мелочными желаниями. Но Альда была другой. Мне невыносимо хотелось сделать приятное ей, но я не знал, как. Одной рукой я повернул ее лицом к себе и принялся осторожно целовать. Я перевернул Альду на спину и на секунду залюбовался ее разметавшимися по одеялу волосами, золотистыми сейчас, как теплый свет весеннего солнца. В постели без доспеха и боевой раскраски она выглядела куда нежнее, чем пару дней назад у костра. А если ее еще одеть по нашим обычаям, то она может превратиться в уникальную игрушку. Альде. Я смотрела на Вельда, ожидая реакции. Пусть он не хочет видеть во мне равную, я найду способ показать ему, на что способна, думала я, и мои усилия были вознаграждены. Тем желанием, которое лишь разрослось теперь в его глазах. Вельд откатился в сторону. Не обращая внимания на последний факт, он неторопливо погладил меня. Я выждала с минуту, прежде чем сказать: «Мне нужно искупаться». Вельд приподнял голову и посмотрел на меня с удивлением. «Там холодно». Вот уж что меня в этот момент волновало меньше всего. Куда хуже было то, что там полный лагерь его солдат. «Там солдаты», — возразила я. Вельд покачал головой. «Выгляни наружу». Я встала и осторожно высунулась из палатки. И правда, никого. Я удивленно посмотрела на Вельда. «Все ушли в патруль. А ты?» «Считается, что я отправляюсь гонцом в столицу, но у меня есть идея получше. Мы выдвинемся в замок Белой Совы и выкурим оттуда солдат короля». «Ты хочешь прорваться туда в одиночку?» Вельт приподнял бровь. «Почему в одиночку? У меня есть ты». «Предки. Всего одна фраза, но она как тепло костра холодным вечером согрела меня. Теперь Вельт точно завладел мной целиком. Хотя что такого он сказал? Глупо радоваться тому, что он просто засчитал меня в отряд. Я мотала головой, пытаясь сосредоточиться на разговоре, а Вельт уже посвящал меня в какой-то план. Духи, только бы не натворить чего-то из-за собственной невнимательности, когда он едва признал меня. Ты оттянешь их чуть назад, только больше не изображай подушечку для стрел». «Мне не повезло», — сказала я мрачно. «Уже второй раз», — Вельт усмехнулся. «Да», — призналась я, — «в первый раз мне тоже не повезло. Если бы в лагере не было тебя, то я бы...» «Ты бы их всех перестреляла». Я покраснела. «Издевается?» «Я знаю». Вельт усмехнулся и встал напротив меня. «Ты от меня едва не ушла». Я покраснела сильнее. Вельт, кажется, не шутил. «Только это не невезение», — продолжил Вельт. «Ты оба раза полезла в одиночку против целого отряда. Какими бы криворукими ни были твои противники, их шансы были больше. А что бы сделал ты?» Вельт пожал плечами. «Наверное, то же самое, но это было бы глупо». Он помолчал. «Именно поэтому сейчас мне будешь нужна ты. По крайней мере, заменишь Анхельма. Пошли, я тоже искупаюсь». Вельт помог мне отыскать небольшую заводь, и хотя было действительно нестерпимо холодно, в ледяной воде его руки казались лишь теплее. Оставалось не совсем понятным, как воспринимать его попытки отмыть меня от его же развлечений, но в этот раз, как и утром, его пальцы не причиняли боли. «Позволь». Я тоже опустила руки Вельду на грудь и, получив в ответ благосклонный кивок, стала отмывать его тело от ночного пота. Получалось что-то совсем другое, и я уже подумала, что так мы скоро опять перепачкаемся, но Вельд не сопротивлялся. И я с удовольствием пользовалась возможностью изучить его обнаженное тело. Потом мы сидели на берегу, обсыхая. Вельт слегка обтер меня своим плащом и, прижав к себе, закутал нас обоих в него. Мы остались так на несколько минут, пока ледяная вода стекала с нас на землю маленькими струйками, а затем Вельт стремительно отстранился и стал одеваться. Я последовала его примеру, и через несколько минут мы уже полностью одеты и сидели на камнях. Я совсем не чувствовала себя пленницей. Не знаю, почему. «Я хотела спросить», — произнесла я, покосившись на Вельда после нескольких минут молчания. Вельд разглядывал своего сокола, а я смотрела на него. «Да». Я мешкала, не имея уверенности в том, что если задам вопрос, не произойдет очередной взрыв. «Твое имя?» Наконец решила я рискнуть. «Как ты думаешь, оно может быть связано со мной?» Вельт бросил на меня косой взгляд. Он был полностью поглощен своим соколом и больше не замечал ничего вокруг. «Нет», — сухо сказал он. Я отвернулась к реке. «Жаль». Наступила тишина. Только вода негромко журчала под обрывом. «Я получил свое имя, когда был изгнан из королевской семьи». Голос Вельда прорезал тишину, как нож. «Оно проклятие, как и твое». Я с любопытством посмотрела на него. «Проклятие? Или, может быть, новая судьба?» Вельд покосился на меня, и на губах его промелькнуло подобие улыбки. «Ты хочешь знать, защищу ли я тебя?» «Может быть. Да». Последнее слово я выдохнула, чувствуя, что уже через секунду не решусь его произнести. Резким движением Вельт подбросил сокола в небо и, качнувшись ко мне, оказался совсем близко. Так что его глаза были в нескольких дюймах от моих, и я чувствовала его дыхание на своих губах. «Да». Я не поняла, повторил ли он мои слова или произнес свои, но меня охватило тепло, и как гром прозвучало продолжение. «Да, ты принадлежишь мне, и значит, я буду тебя защищать». Я прищурилась, а потом подумала и улыбнулась. «Тогда я согласна тебе принадлежать». Я попыталась коснуться его плеча, но Вельт уверенно отстранил мою руку. «Нужно отправляться», — сказал он, и я кивнула. Виверны с детства были моей любовью. Я стояла поодаль от змееподобного существа и с сомнением смотрела на его ядовитый хвост. Некоторые считают их маленькими драконами, но, как по мне, виверна отличается от него как уж от полоза, не выдержала я. Мне категорически не нравилась эта тварь. Она не принадлежала к миру животных, населявших Коэдвик Маур. «Иногда она достигает 12 метров от носа до кончика хвоста», — обиженно возразил Вельт. «А размах крыльев бывает и еще больше». «Половину этой длины, правда, занимает хвост», — закончила я за него. Шкура виверны обычно имеет коричневый или серый цвет, но виверна Вельда отливала серебром. Отличие виверны от дракона при близком рассмотрении было налицо. Во-первых, виверна имела две лапы вместо четырех. Во-вторых, в отличие от дракона, существа могущественного и благородного по своей природе, виверна имела на конце хвоста полумертвый, истекающий ядом шип. Образ жизни виверны ничем не отличался от образа жизни любого крупного хищника, продолжал тем временем Вельт, явно пытаясь давить на мою любовь к животным. Однако это я знала и без него, и потому, хмыкнув, произнесла. «В одиночку или небольшими группами эти летучие ящеры селятся на утесах, откуда каждый день вылетают на поиски добычи, размером с эльфы или чуть больше. Охотиться виверна умеет, потому ей с легкостью удается застать жертву врасплох». Бесшумно спикировав на добычу, подхватил Вельт с непонятным мне восторгом, ящер старается схватить ее когтями и взмыть в воздух, где он нанесет ей мощный удар хвостом или зубами, чтобы та прекратила трепыхаться. После чего может спокойно спуститься и покушать с комфортом. И вот это самый интересный момент. Вот тут-то и нужно накинуть на нее аркан. Я отвернулась, мне было понятно все. Вопреки обещанию поручить мне уход за виверной, Вельт седлал животное сам. Он же первым уселся в седло и протянул мне руку, предлагая подняться. Я скользнула на спину зверя впереди него и выдохнула, поняв, что полностью оказалась в руках Вельда, в его власти. Вельт отдал команду, и мы взмыли вверх. Мы, эльфы великого леса, часто строим жилища среди ветвей. Также легенды хранят память о том, что когда-то мы приручали грифонов и летали на них. Не знаю, я не видела ни одного. И не летала тоже никогда. Высота столетнего дерева казалась мне вполне приемлемой для жизни, но она не шла ни в какое сравнение с тем, что я испытывала теперь. Вельт уверенно правил виверной, придерживая меня поперек живота, а меня внезапно пробила дрожь. Лунный хотя бы держал ноги в стременах, хотя вряд ли они помогли бы ему, если бы виверна резко шарахнулась в сторону. Меня же удерживали в седле только его руки. Ветер дул такой, что казалось, будто нас вот-вот снесет и утащит прочь. Если бы не гордость, я в первые же минуты потребовала бы спуститься вниз, но вместо этого лишь молчала и надеялась, что Вельт не замечает моего постыдного страха. Вельт. Абсолютно неожиданно для меня, едва мы поднялись в воздух, Альда задрожала, как осиновый лист. Я попытался заглянуть ей в лицо и поймать взгляд серо-зеленых глаз, но Альда упорно смотрела строго перед собой. Тогда я опустил руку ей на живот и прижал к себе, надеясь успокоить, хотя упасть с моей Вернель было бы просто невозможно. Другое дело дикие необъезженные виверны. Но и на таких я удерживался довольно легко, цепляясь шпорами за чешую. Вернель никогда бы не стала рисковать ни хозяином, ни его гостем. Альда этого, кажется, не понимала. Она судорожно сжимала излучину седла и бледнела с каждой минутой все сильней. Благо, лететь нам было недалеко. Совсем скоро контуры замка появились вдали. Вернель пошла на снижение, и теперь я и сам увидел искрящийся купол, наполненный магией. Сделав круг над ним на такой высоте, с которой нас не заметил бы враг, я понял, что возможностей попасть внутрь у нас две. С моста, перекинутого через изгиб реки, или через брод, который накануне нашла Альда. На мосту следовало ожидать отпора. В том, что мы прорвемся, я не сомневался. Но тогда слуги короля узнали бы, что мы здесь. Меня больше привлекал брод, только бы разомкнуть щит. Если бы мне удалось подобрать заклятие, мы проникли бы в замок без шума. Ну а если нет, то что нам терять? Мы приземлились на берегу напротив каменистой тропинки, выступавшей из воды там, где образовалась отмель. Я отпустил Вернель, оглянулся на Альде, которая медленно успокаивалась, и двинулся к воде.